Человек может забыть то, что с ним случилось в какой-либо день, год, несколько десятков лет тому назад. Он может забыть очень много и все же оставаться самим собою, ибо квинтэссенция памяти выражается в его сознании в виде разных способностей и самосознания. В тонком мире нужны опыт, знания и все качества духа, но не нужны воспоминания о земном и привязанности к земным вещам и местам. О них там можно забыть и их не вспоминать, совершенно не чувствуя от этого какого-либо ущерба и, скорее наоборот, получая от этого свободу для проявления, независимого от привязанности к земному. Когда побежденная низшая дуада отпадает, и дух освободиться от нее идет дальше, он совершенно не чувствует, что потерял или утратил что-то ценное, ибо все его «я» он ощущает в себе и с собою. Так отваливаются земные наросты для свободы полетов и полной жизни сознания в высших мирах. Для того, чтобы читать, нужно знать грамоту. Для того, чтобы понимать высшую математику, тоже нужна подготовка. Без подготовки и знания нельзя иметь понимания и осознания жизни в сферах высоких, ибо сознанию без соответствующих накоплений там нечем жить. Самый глубочайший символ ничего не говорит неподготовленному уму. Когда говорю, что в мире надземном жизнь раскрывается по сознанию, имею в виду именно подготовленность духа к жизни в мире внеплотном. Кто жил на земле красотою, увидит ее. Кто жил в свинарнике, грязи и был покрыт грязью, увидит свинарник и ничего более, пока не отмоет грязь. Все, что есть на земле, имеет свое отражение в мире надземном, но усиленное во много раз. Спросите, почему усиленное? Отвечу. На земле человек видит то, что существует в тот момент, когда он смотрит. В мире тонком явления наслаиваются одно на другое, сочетая в себе и прошлое, и настоящее явление, и этим они усиливаются в степени воздействия на человека, созвучащего им по своей сущности. Вот почему там все усиливается и обостряется, и почему там много труднее бороться с тем, что еще не изжито и что влечет в низшие сферы. Этим и опасны воронки притяжения вихрей астральных, вовлекающие магнитно в свой водоворот созвучных им духов. Притяжение к сферам высоким парализует низшее притяжение, но создается оно на земле. Невозможно, устремляясь вниз на земле, вдруг начать устремляться вверх, освободившись от тела. Дух будет двигаться по направлению, утвержденному в плотном мире, и благо тем, кто на земле к свету стремился, ибо если на земле что-то мешало, то притяжение становится сильнее и обостреннее. Хочу уточнить это обстоятельство. На земле надо есть, пить, одеваться, иметь крышу над головой и массу всевозможных обязанностей чисто земных по отношению к своему телу и людям. Там все это чисто земное отпадает, и путь для чистого устремления становится открытым и свободным. Хорошо помыслить о том, что составляет сущность надземной свободы, и о том, как ее утвердить.